Глава 36. Экзамен на звание любимого папы. «Аленка!» — выдыхает Марьяна. «Иди сюда!» — протягивает к ней руки. Аленка, насупившись, отрицательно качает головой. «Подожди, Ян, я сам!» «Лев!» — настороженно хватает меня за руку Марьяна. Но я не позволяю остановить себя. Присаживаюсь перед дочкой на колени. «Привет!» — ищу я слова. «Это неожиданно сложно. Гораздо сложнее, чем наше первое знакомство». Застывшие глазища смотрят недоброжелательно. «Давай знакомиться заново, малыш!» «Ты не мой папа!» Сердито. «Мой папа приедет ко мне!» «Я приехал. Мы просто не знали, как тебе сказать!» «Вы все врете!» Развернувшись, уходят в спальню. Я вижу, что, отвернувшись к стене, садится на разложенный там спальник. Нерешительно стою в дверях комнаты. «Аленка!» «Уходи!» «Айдаров!» Встает Марьяна. Возвращаясь, разводя руками. «А я тебя предупреждала!» Психует она. «Я же не хотел так внезапно! Что будем делать?» «Не знаю!» Пряча переживания, отворачивается от меня. «Давай придумаем какую-нибудь байку!» «Какую?» Идет мимо меня в комнату. Тихо воркует что-то Аленке. Я нетерпеливо жду. «Уходи!» Вскрикивает обиженно Аленка. «Уходи!» Марьяна, вся взорванная и расстроенная, возвращается ко мне, прикрывает дверь. «Ну что?» «Ничего!» Обнимаю за плечи. «Нам, наверное, стоит уехать пока, Лев. Меньше всего я хотела ей таких стрессов. Нам надо с ней вдвоем побыть». «Нет, ты что? Нет, не надо без меня решать эту проблему». «А что я должна сейчас сделать?» «Мы!» «Давай дадим ей немного времени осмыслить, и я попробую еще раз с ней поговорить. Не понимаю, почему такая реакция. Мы дружили, мне казалось». «Мы посягнули на образ папы и разрушили его. А она любила этот образ. Мы часто говорили о папе». «И это был не мой образ, да?» Горько усмехаюсь я. «Ну давай, пообижайся еще!» Зло. «Мне обидно, да. Хотя нет. Не обидно. Мне, сука, больно!» «Тебе бы не было, Ян!» Сжимаю виски, стараясь вернуть себе уравновешенность. «У нее мог быть другой отец, ясно? Не эфемерный, а вполне реальный. И что бы ты делал тогда?» «Все!» Взмахиваю руками. «Мы не воюем, детка. Я не нападаю. Не виню. Просто сейчас всем больно, слышишь? И мне тоже». Застываю, пялясь в стену. Это все сейчас не важно. Это наши косяки. Аленка тут ни при чем. Надо с ней говорить. Неожиданно Марьяна обнимает меня за руку, утыкаясь лбом в плечо. Мокро. «Ты плачешь, что ли?» Волосы становятся дыбом по коже. Меня омывает панической волной. Вот только не надо. Кошкины и слезы — невыносимое сочетание. Она не из тех, кто плачет. «Эй, не надо! Я сейчас все исправлю, клянусь!» Поднимаю ее лицо ладонями, впиваясь в соленые губы. «Я справлюсь!» «Надо мне, Лева!» Шмыгнув носом, вытирает слезы. «Нет, вместе, пойдем!» «Просто обнимем ее. Пусть ругает нас, мы будем просто ее обнимать. Она добрая девочка, а тает. Сейчас. Вытирает у зеркала слезы Марьяна, пытается отдышаться. Не тороплю ее, подбирая слова. В голове пусто. Мы выходим в коридор, беремся за руки. «Нет!» — шепчет Яна, выдергивая руку. «Давай пока без этого!» «Ну да!» Громко синхронно выдыхаем и заходим к Аленке. А ее нет! С тревогой переглядываемся. С нарастающей паникой залетаю в кухню, в ванную, туалет. «Она ушла!» — вскрикивает Марьяна. «Дверь открыта!» Быстро обуваемся. «Кошкина, сядь! Нельзя тебе бегать!» Повредит еще сильнее свои связки. Но разве ее остановишь? Не одеваясь, вылетаю вперед, бегом спускаясь с лестницы. Внутри все сжимается от ужаса. «А если выйдет на дорогу? Если потеряется?» «Или еще хуже?» Вдруг там ее неожиданно перехватят люди Славика. Надеюсь, Крольков закрыл за собой ворота как следует. Все время косячит. Не могла она далеко уйти. Вылетаю из подъезда и застываю. У открытой двери в воротах Машенька. Присела перед стоящей перед ней Аленкой. На плечах рюкзачок, что я подарил. Оттуда выглядывает шокированная морда Гавра. Медленно иду к ним. Внутри все пульсирует от адреналина. «И куда же ты собралась?» Бросая на меня незаметный взгляд, расспрашивает ее Маша. «К цыганам!» Горестно вздыхает Аленка. «К цыганам?» Понимающе кивает головой Маша. «А зачем тебе к цыганам?» «Они ездят по всему свету и забирают детей!» «Оу!» «Пусть меня забирают! Я поеду с ними в Африку!» «А как же мамочка, Лев? Они же будут переживать!» «Они плохие!» Начинает схлипывать Аленка. «Почему?» «Я хочу к папе!» Горько рыдает. Маша гладит ее по плечам. «Они тебя любят!» «Уходи!» Отталкивает ее руки Аленка. Не выдерживая, разворачиваю ее к себе лицом и подхватываю на руки. Заглядываю ей в глаза. «Я плохой?» Плачет. «Я не знал, как сказать, маленькая. Ты хотела другого папу? Не такого, как я?» «Какого?» «Что будет с тем папой?» — схлипывает она. «Тем?» «Который в Африке». «А, понимаешь, малыш, мама думала, что я в Африке, а я был здесь. Тот папа и есть я. Мы не могли найти друг друга с мамой. Люди иногда теряются». «А в Африке нет папы?» «Получается, нет. Я здесь». «Ты писал мне письма!» Кошкина!» «Да, я писал. Я очень скучал». «Точно?» Подозрительно смотрит на меня. «Да». «Точно, точно?» Киваю. «Как ты меня звал?» Пытливо шмыгая носом. «Омля! Вот это допрос!» Внимательно всматриваюсь в ее глаза. «Котенок!» — сглатываю я. «А как же твои львы?» «Львы?» — прижимаю ее к себе, разворачиваясь к Марьяне. «Были львы. Я их всех отправил в Африку». Марьяна, обняв себя за плечи, стоит у подъезда. Гавр крутится в рюкзаке, периодически высовывая испуганную морду. «Пойдем к маме, ладно? А то Гаврюша нос отморозит. Не надо тебе к цыганам, и в Африку не надо. Я же здесь». «Ладно», — судорожно вздыхает. Ну, слава тебе, Господи! Несу ее на подкашивающихся коленях. Никогда меня еще так не вздрючивали. А как звали твоего главного льва? Строго отстраняется от меня. Да что ж такое? Нервно вспоминаю все из нашей с Кошкиной Реала. Что могло бы натолкнуть на правильный ответ? Бонифаций! Вспоминаю, как иногда дразнила она меня. Аленка удовлетворенно успокаивается, обнимая меня за шею. Мы идем домой. Впереди еще куча экзаменов на звание любимого папы. Но парочку я уже сдал.